гуру. Сознательные сотрудники нам очень нужны, но надо, чтобы они знали и опыт имели. Чем больше опыта и знания, тем они нам нужнее. Можно готовить себя к сознательному сотрудничеству с нами, ради этого можно трудиться и накапливать знания. О пустыне знания упоминалось недаром, и много голодных. Сознание, что работа над собой и с собою идет не для себя, но для будущего, и сотрудничество с нами должно окрылять.